Даниил Бессонов у нас тут. Значит, и админ, кстати, тоже. И админ здесь тоже. Наверное, нас не ждали. Они думают, а, все, если в 8 часов вечера в субботу не выпустили ЦИПСу, значит, они бухают. Знаешь, у меня почему-то какие-то подписчики, братан, они постоянно, а, ты бухаешь, а ты бухаешь. Знаешь, вот такая херня. Братан, сейчас я тут это... Люди интересуются, будет ЦИПСа или нет. Я сейчас вот так вот, опа, и отправлю. Это один из, так сказать, модераторов. Ты бухаешь, короче. Знаешь, вот такие. Ну, я говорю, бля, мы не бухаем. Это пишут, вы там забухали. Или что? Бля, ребят, ну не судите по себе, блин. Мы как бы не бухаем. Мы можем выпить, если надо, но это не наша фигня. Как-то. Не, если Родина прикажет только. Не, если надо бахнуть, звезды повесить себе, как бы, ну это святое. Да? То есть стакан 250 грамм залпом, все как положено. Но нам не вешают их. Ну, вот я в чем проблема. Мы бы забухали бы, но нам вешают. Ну ладно, хорошо. Боевая обстановка. Каждый день мы откусываем по куску. Вот Даня просто не любит говорить, там одно и то же. Я скажу, нет, не одно и то же. Каждый день мы откусываем по куску, причем нормально кусаем со всех направлений, кроме Харьковского. Там мы, значит, там идут такие бои позиционные. На Харьковском направлении мы отбиваемся. То есть там противник сейчас, поскольку он перебросил до хера резервов, противник пытается нас выбить. Там в районе Глубокое, что ли, да? Вот. Вот сегодня отбили несколько контратак. Вот. Одновременно с этим сегодня у нас вот сообщения были, в районе часов Яра успехи есть. То есть мы там речку, там канальчик такой преодолели, и там уже чуть ли не в западных окраинах, районах там херячимся. Да? То есть нормально. То же самое Красногоровка, да и на многих других участках. Ну, и у нас еще там котел назревает небольшой. Это где? Сейчас я направлю... Что? Там, где прогресс? Я сейчас не вспомню. Ты же знаешь, я ж, ну, там, у меня проблема с памятью. Там все. Короче, 3 километра там, вот 3 километра расстояния до того, как мы сомкнемся. Там вроде как, то ли говорили, то ли 2 роты, то ли 2 батальона находятся. Значит, вот сейчас буквально сутки на то, что либо мы их захлопнем, либо они успеют оттуда выскочить. Ну, зашибись. То есть успехи у нас каждый день, короче. Каждый день мы... Нормально, да. Да, потихонечку. Причем действуем дерзко. Попадаются там как бы... Люди же как осинты они делают. Они же смотрят видео с двух сторон, да. И вот где-то наши наступают, и, допустим, противник по нашей технике пуляет FPV-дроны, да. Но наши, допустим, на технике настолько дерзко действуют, то есть они там не просто там на 100 метров, да, они там летят, там смотришь, там путь как Бэха едет с десантом, там едут, петляют где-то какие-то посадки, углы, там потом раз высаживаются, да, и по ним начинают работать, то есть ну, уже как-то освоились и даже, я бы сказал, нагловато даже действуем в плане того, что не просто там чуть-чуть отъехали и все, а уже такие вот маршруты уже приличные. Да, я даже смотрю, думаю, блин, ну какие крутые парни, почему? Потому что настолько далеко отрываются от основных сил, что мне даже немножко страшно становится смотреть просто на эти видео. Вот, так что наши хышники там, ну, показывают, короче, где раки зимуют. Да, не, ну пацаны крутые, тут вопросов нет. Вообще молодчинки, ребят. Вот. Поэтому, ну, что сказать. У нас и вооружение, да, улучшается, и количество вооружения также увеличивается. Но глобально нужно понимать, что, судя по всему, те размахи, которые и обороты, которые мы набираем, говорит о том, что наше командование и наш верховный главнокомандующий понимают о том, что война с НАТО очень сильно даже и возможна. Поэтому мы тут дело даже не в Украине. В принципе, таких оборотов для Украины не надо. Потому что кроме Украины, как мы ранее говорили, да, что ориентироваться силами и средствами ВСУ в этой войне нельзя. Закончатся украинцы, начнутся остальные. Поэтому мы к этому готовимся, судя по происходящему. Тут вот. Все равно надо сказать, Даня, что будет война или нет, но готовиться мы к ней должны. Да, ну, судя по всему, будет. Слишком много уже сделано. Тем более, судя по тому, как ведут себя англосаксы, да, вот, и англичане выскочили из Евросоюза в определенный момент, да, и америкосы как-то как бы уже так к Европе, то есть они, понятно, что они хотят, чтобы Россия с Европой схлестнулась, и, естественно, они прекрасно понимают, что Европе хана, но Россия при этом ослабнет. Вот, то есть их это все устраивает. Посмотрим, друзья, но это надолго. Нужно понимать, что это надолго. Если Ну, раньше я тут... был оптимистом, вот в 2014 году я был оптимистом, в 2015, 2016, потом как-то так меньше становился оптимистом. То есть мы тоже раньше думали, что это все быстро произойдет, но тут, это надолго. знаешь, как, ну, давай скажем, что вот я так как я, ну, фанат уже стал, просто фанат украинских, значит, СМИ и экспертов. Я только их смотрю и смотрю, как у них меняется риторика, прямо на глазах, можно сказать, да, от какой-то суперагрессии они чуть-чуть подсдулись и начали уже, уже такая стадия принятия началась, да, и они уже там му-му, там уже му-му, там уже так, знаешь, начали завывать немного. И постоянно они говорят о переговорах, но я хотел бы такой момент еще коснуться. Входят ли переговоры в планы Путина? Вот что. То есть у противник и эксперты, они говорят о том, что им нужны переговоры, и они собираются значит, нас приглашать на всякие, значит, саммиты и что-то обсуждать, но факт в другом, что хочет ли этого Путин? Вот в чем вопрос. Поэтому мы, конечно же, можем слушать наших, значит, оппонентов, да, о том, что тупик, тупичок и так далее, но может быть так случится, что им настраиваться, собственно говоря, да, вот нам же постоянно, вот кто-то врывается в комментарии, да, из ребят и говорят, да вы уже задолбали говорить, что это надолго, как бы, да, да вы уже задолбали там и так далее. Но мы можем также, мы смотрим противника, и противник прям зомбирует, да, он говорит, что все, перемирие будет, скоро перемирие, этот год конец, значит, войны там и так далее. И ты как бы сам начинаешь этому верить, но тут другой вопрос. Входит ли это в планы Путина, понимаешь? Потому что было проведено четко, скажем так, четкая линия. Запорожье, Херсон. Уходите, мы начинаем разговаривать. Следующее предложение будет хуже. Я не... Братан, Запорожье, Херсон, ДНР, ЛНР. Ну, Нет, ЛНР ну уже... я про ДНР, ЛНР вообще не говорю ничего. Это и так как в априори понятно, да? И он сказал, следующее предложение будет хуже, чем предыдущее, да? И ты так думаешь, да? Но не будет же Путин откатывать, то есть он же не будет, получается, он сказал, значит, вот эти территории, а потом, Конечно, конечно. да. Поэтому, скорее всего, возможно. И плюс еще есть такой нюанс один, если, ну, скажем так, мы не супер, скажем так. Владеем информацией, мы не находимся в генштабе, и к нам не стекается вся информация, значит, с наших значит, подразделений, да, с разных ведомств, и мы не анализируем то, что к нам стекается, да, мы анализируем только то, что происходит в СМИ, видео, значит, с фронта и так далее, да, то есть мы понимаем, что противник немножко уже такой пошатнулся, да, он, конечно же, сражается, и он будет сражаться, и не удивляйтесь, даже если уже будет практически проигрыш, и завтра, грубо говоря, завтра будет объявлено о какой-то заморозке, то сегодня еще будут сражаться до талого, короче, и пытаться еще и наступать будут, да, ну а завтра будет уже объявлено перемирие. То есть даже вот так будут бои, да, обстоять, то есть противник будет сражаться до талого. Вот, но что я хотел сказать, если мы понимаем, что у противника не все хорошо, да, то, наверное, и в Генштабе там информацию мониторят, да, и, соответственно, конечно же, докладывают президенту о том, что происходит на линии фронта. И что я хочу, почему, к чему я вообще начал вот это все мычание, что аппетит приходит во время еды, то есть не факт, что президент сказал Запорожье и Херсон, а, допустим, через месяц, если противник будет еще не определившись, да, не появится еще, к примеру, Харьков какой-нибудь, да, или еще что-то. Но я образно говорю, я не говорю, что так будет, я просто говорю, что вот, ну, есть такая вероятность. И, конечно же, когда уже так, в принципе, уже так, можно сказать, перемирие уже так прям под носом пролетает, и ты уже сам настраиваешься, что будет перемирие, не факт, что оно будет, не факт, что, ну, я не знаю, президент пойдет на это. Оно может же, оно может быть, как бы, да, оно может так и будет, а может так и развиваться, как развивается. Но я не удивлюсь, если, скажем так, нас будет ждать какой-то новый сюрприз. Вот. Да, да, однозначно. Ну, опять же, как мы ранее прогнозировали, наше наступление, оно все-таки будет. Будет. Пусть вот не сейчас, может быть, осенью, может быть, зимой, да. Посмотрим. Но оно однозначно будет. У противника уже сорвались планы. Это очевидно. Тут, знаешь, по поводу, почему, собственно говоря, мы думаем, что наступление только будет. Потому что есть, скажем так, есть вещи, которые бросаются в глаза, да. Вот, допустим, противник наш заявляет о том, что мы повысили ставки, да, денежные, и это, говорит, связано с тем, что не хватает людей, нужно срочно людей, а на самом деле это как раз-таки может быть то, что готовятся к наступлению, и то, что набирают, скажем так, подразделения, укомплектовывают и так далее. То есть, скорее всего, ну, не точно, но возможно так, что подготовка идет именно к наступлению, а не к доукомплектованию подразделений. Да. Вот, ну, посмотрим. Время, как говорится, покажет. Вот. Но, в принципе, глобально все хорошо. Глобально у нас все хорошо. Да, много косяков очень сильно. И нужно понимать, что вот пришел новый министр со своей командой наводить порядок. Видно, что он наводит порядок. Видно, что он настроен на результат, а не на показуху. Но у него в подчинении такая махина, да, сколько там, учитывая Минобороны, там армию, всю это там, плюс разные там конструкторские бюро, там какие-то предприятия и так далее. Вот у него пусть там 2 миллиона людей, да. И вот прошлая команда, ну, мое мнение субъективное, да, оценочное, готовили безинициативных, послушных подчиненных на всех уровнях иерархии, да, где профессионализм был, ну, так, постольку поскольку. Главное, чтобы люди там гривой махали и делали там то, что нравится начальству. Как бы. Ну, вот так я это вижу, я имею право говорить, я 3 года был в этой системе и, по сути, подчинялся людям этой системы, да, поэтому как бы это заметно было. Вот, где каждый боялся просто даже не в военном плане, а даже в информационном плане какое-то заявление сделать или какую-то операцию информационную провести, информационно-психологическую. Там на всех уровнях люди боялись брать на себя ответственность, пока там с кем-то не согласуют вообще. То есть, что в военном плане, это страшно вообще представить. Поэтому и вот эта система, она строилась много лет. Вот, то есть вот 2 миллиона винтиков, да, вот они вот как бы вот такие. И сейчас надо, вот новый министр пришел, и вот они теперь должны как-то вот перестроиться, да. Но это, ну, тупо очень сложно и очень долго это будет, да. Поэтому много косяков и возникает. Вот поэтому и ситуация происходит как с комендантом и его пацанами, как бы, да. Вот, и много чего другое. Слушай, ты озвучь, пожалуйста, эту ситуацию, почему я так понимаю, что там усложняется все, и, ну, то есть, получается, от реальных ребят, вместо того, чтобы наградить, там все-таки пытаются, ну, наказать, скажем. Короче, да, из них сделали дурачков и пытаются, да, наказать. Но сейчас я не хочу говорить о подробностях, это, ну, это их решение. То есть они захотят, придут, расскажут, да. Вот. То есть площадка есть для этого, да. Поэтому то, что как бы просто по надуманным, тупорылым причинам решили из-за того, что плюс из-за того, что он у нас на эфире выступил, да, там много предъяв, вот там и так далее, кому-то не понравилось это все, то, ну, то в итоге, да, в итоге у них там есть некоторые проблемы, их просто стараются максимально разъединить и разбросать по подразделениям, ну и там дальше как... Короче, не знаю, посмотрим. Слушай, поэтому... ну я, кстати, с этой петушиной тактикой знаком. Вот почему? Потому что с такой же тактикой я сталкивался в СОБРе. Когда, значит, командир подразделения обосрался, значит, все отделение ему сказали, что он петух. И, как всегда, руководство не нашло ничего умнее, как взять, разбросать нас по разным, значит, подразделениям. Вот. При этом еще, насколько мне известно, то там, где они служат, вот в коллективах, да, то из-за них, из-за вот этого малого количества людей, да, которые проявили подвиг, которые совершили, которые герои, из этого малого количества начинают напрягать как бы коллективы всякой херней, короче, да, вот там, не знаю, там какими-то ночными подъемами, натравливанием там разных армейских структур защиты типа гостайны, искать телефоны, шманаем всех, ищем телефоны или еще что-то и так далее. Чтобы всех, короче, чтобы их возненавидели все вокруг, короче. То есть вот такая вот еще тактика. Вот. Поэтому нахрена это делать? Ну, короче, ну как нахрена? Потому что большое начальство в данном случае, вместо того, чтобы пойти на принцип, да, и пацанов как следует, ну, нормально разобраться в этом, они просто, ну, друг друга начинают как бы прикрывать, и что там вот эти вот непонятные типы какие-то что-то себе возомнили, да, нам виднее, потому что мы начальство, а другое начальство, оно, поскольку круговая порука у начальства, да, то есть начальник всегда прав, а подчиненный всегда не прав, поэтому стучись, не стучись в двери, там еще что-то, правды как бы, ну, сложно найти, вот, и пока у нас система будет работать армейская таким образом, а это все, а все ж вокруг видят, не только речь идет об этих пацанах, да, об этой группе, а все вокруг это видят, и это деморализует, то есть ты рискуешь, совершаешь подвиг и потом получаешь такую херню, и другие смотрят, думают, а нахер мне это надо, вот нахер. То есть война, когда нужно проявлять инициативу, а учитывая, любой подвиг – это ошибка системы, да? А учитывая, что у нас, мягко говоря, армия вообще не готовилась к войне, у нас армия готовилась к чему угодно, к показухам на канале «Звезда», да? Там разные красивые построения, прыжки с парашютами, стрельба непонятно куда – вот, причем там боевые ролики с насадками для отстрела холостыми патронами, да, типа боевая работа, вот они сейчас воюют и так далее, как это было в начале СВО, такую хуйню снимали, вот, и готовили еще к танковому биатлону, да, еще какой-то шляпе, как бы, ненужной, вот, а то и получается вот такая хрень, как бы, да, то получается так, что вот система, которая не способна вот воевать и добиваться результата, да, то приходится как бы заниматься хуйней. Вот чем они и занимаются, как бы, ну, начальство, я имею в виду, и так далее. Поэтому и когда это все поменяется, ну, поменяется, конечно, поменяется. Просто если сейчас, и получается из-за вот этих ошибок, потому что армия не училась, ну, не готовилась к войне, по сути, да, из-за этих ошибок, естественно, на фронте дохрена подвигов. До хрена геройских подвигов, потому что по-другому мы не выиграем, потому что из-за ошибок системы бойцам приходится совершать подвиги. Вот. И в таких условиях, вместо того, чтобы мотивировать бойцов на подвиг, чтобы было время у системы перестроиться, и бойцам не надо было совершать эти подвиги, начинают бойцов деморализовать, чтобы никто о подвиге даже и не думал. Даже не думал, что ты совершишь подвиг, ты потеряешь здоровье, рискнешь жизнью или потеряешь жизнь, да, а награды получит кто-то другой, и тебя еще козлом каким-то сделают. Вот, к сожалению, это не везде, слава богу, это не большинство ситуаций, в большинстве все нормально, как мы видим, да, но, к сожалению, есть и такое, которое может влиять на большинство, да, ну, психология, вот эти моменты, они как вирус. То есть вот эта деморализация, она вот как вирус на сарафанном радио распространяется, и как какие-то единичные случаи. И уже другим не хочется ни хера. Нет, Дань, ты немножко не прав в плане чего, что ты говоришь, такое не везде. Наоборот, такое везде, а нет, есть места, где есть нормально. Смотри, вот. Братан, я имею в виду в плане наград за подвиги. В плане наград на подвиги, такое везде. Есть просто места, где нормально, а так везде. Просто ты затронул любимую мою тему, братан. Ты же затронул тему спецназ. Да, понимаешь? Да. Тема спецназ. Я вообще по войскам, в общем, в принципе, в большинстве случаев награждают бойцов заслуженно. Нет, тут же парни конкретно из спецназа, да, а это моя любимая тема. Если вот. Так. И я хочу сказать, что вообще этот откат, он давно произошел. Спецназ, он же строился на чем? Он строился на коллективе. То есть принцип спецназа в первую очередь был это коллектив. То есть сплаченный коллектив, сдруженный коллектив, который, там, по сути, братские были отношения, да, не просто ж так появились вот эти вот, значит, выражения «братишка», «брат», да, вот в спецназе так раньше друг друга все называли, да, и коллективы, соответственно, собирались, да, туда не попадали посторонние люди, да, это я не говорю, что были нормальные ребята, но у которых не было знакомых, допустим, у которых не было, значит, каких-то рекомендаций, да, и у них не было возможности туда попасть. Не потому, что они плохие, а потому, что это такие были закрытые вечеринки, короче, да, вот там каждый друг друга знал, это такие были маленькие, значит, подразделения, вот. Но вот таким подразделением должен управлять такой же человек, который вырос из вот этой ячейки. То есть он должен был пройти все вот эти ступени Шаолиня сам. То есть он должен был прийти молодым бойцом туда, лейтенантом, понимаешь, быть бойцом, быть там старшим каким-то оперативным сотрудником или там каким-то старшим разведчиком, потом стать командиром отделения, потом стать командиром группы, потом его куда-то еще там позвали в штаб работать, и потом когда-то он стал командиром, но он все вот эти вот должности прошел сам, и он знает все нюансы, как в коллективе, как в какой группе, понимаешь? А когда, значит, когда вот принцип такой вот сложился, монолит, да, вот в подразделении, а ставят какого-то чебурашку просто над ними, то всегда вот есть конфликт такой, да, потому что я наблюдал это лично сам, когда, ты там служишь в ВДВ, предположим, да, или ты там в морской пехоте, или еще где-то, или там в спецназе, потом приходишь в какое-то офицерское подразделение, или там, где офицеры, прапорщики, да, то есть там определенная, скажем так, аудитория своя там сложилась, да, там вот люди, которые вот с самой низшей ступени поднимаются, а потом им там раз покемона поставили, а он не понимает вообще, что происходит, он не понимает, как там должно быть, понимаешь, он, ничего не понимает, его просто назначили, потому что это охеренная перспективная должность, потому что командир спецназа, это уже такая политическая должность, в плане того, что, допустим, какое-то совещание, приглашают командиров там полков, и там же сидит командир спецназа, хотя он по количеству намного меньше, нежели чем полк. Но так как он влияет на определенном участке фронта, да, или в каком-то ведомстве, там какие-то оперативные разработки там и так далее, и там тоже сидит командир спецназа, потому что он участвует непосредственно во всех этих мероприятиях. То есть это такая должность уже политическая, ты уже ходишь, там, предположим, к какому-то там, я не знаю, командующему группировкой, понимаешь, тебя уже знают в лицо, ты уже можешь, это уже такая должность, ты уже не воюешь. Просто многие думают, может, что командир спецназа, это кто бегает с автоматом. Нет, он просто ходит с папкой на совещание, и потом это доводит до группников, до взводников, до ротных там и так далее. То есть это должность политическая. И вот получается, если вот эта прослойка между руководством высоким и людьми, которые выполняют задачи, пидорас, то будет вот такая ситуация. Потому что я наблюдал на вот как распадаются коллективы. Я наблюдал, как коллективы складываются, как в коллективах появляется атмосфера своя, как люди там друг друга там прикрывают, друг друга там, знаешь, там, там не дерутся за отпуска, там, понимаешь, сами могут, не нужен никакой график, они сами могут расписать себе, кто в какой отпуск, да, там, у кого там что, люди там сбрасываются деньгами, там, у кого-то родился ребенок и так далее. Ты понимаешь, что это коллектив, который вот он уже, ну, сам, короче, образовался, да, и многим это не нравится. Почему? Потому что этот коллектив может тебе сказать, что ты фуфлагон, понимаешь? Ты фуфло. И, конечно же, вот такая реакция всегда на то, чтобы раздробить. Понимаешь? А когда ты что-то дробишь, это уже дробишь, наверное, правильно, да? То это уже не спецназ, это уже жижа. Это уже жижа. И это все происходило задолго до СВО. Задолго. Просто многие, ну, многие, знаешь, у них какой-то ореол там в голове летал, там, что вот если это спецназ, то это все... Да, но когда появился Грейзон, наш канал, я сразу эту, значит, папаху перекошенную с головы сбил сразу людям. И объяснил, что не так все красиво, как это выглядит на плакатах. И вот ситуация с комендантом, это как раз вот именно вот, значит, вот то, что произошло со спецназами еще 5-10 лет назад. Но я что хочу сказать? Есть подразделение, где командирами назначили как раз-таки тех людей, которые прошли все вот эти ступени. И им удается как-то еще держать марку, да. Но вот я сразу говорю, когда попадает какая-то вот жижа блатная, а это, как правило, блатная жижа, то все, вся вот эта вот культура спецназовская, она рушится, остается только название. И когда происходит какая-то боевая ситуация, то потом вот эта жижа, она не может выполнить качественно боевую задачу, она просто как сопля ее наматывает, там какие-то куча потерь, это все выглядит смешно, это какие-то, короче, ну это просто, это знаешь, вот как шоу Бенни Хилла раньше было, вот это вот выглядит все примерно вот так же. И только из-за того, что мы не умеем выбрать, значит, нормального командира. Просто я, допустим, застал еще, у нас так получалось, что у нас были полевые выходы когда-то давным-давно, еще год 2004, мы, значит, Солнечногорская бригада ГРУ, значит, в Смоленске там тренировались, да, и что вот мне запомнилось очень сильно, почему вот мне вот, ну, как бы, скажем так, там такой, знаешь, вагнеровские нотки я увидел тогда еще в 2004 году, потому что у нас вот любили ставить дебилов, руководство, да, а там какая была интересная ситуация, там вот был отдел, значит, командир отдела, там, вот, ну, чтобы ты понимал, в офицерских спецназах там может быть пулеметчик, подполковник, ну, раньше так было, потом это все порезали должностя, это все порезали, порезали, потому что, ну, как так, везде не подполковники, что это такое, а кем мы будем командовать, если здесь все подполковники, ну, понимаешь, да, это ж, ну, такая немножко, вот, и... Ну, то есть были взрослые мужики, там, 40 лет, там, предположим, там, если тебе там еще здоровье позволяет, ты еще мог там служить, там, и, там, пулеметчиком быть, снайпером быть и так далее, да. И вот я что запомнил, что, допустим, отдел ГРУ спецназа, тогда еще это было ГРУ, сейчас уже ГРУ нет, сейчас многие кричат, мы со спецназа ГРУ. С 2006 или с 2010 года уже нет ГРУ спецназа. Уже есть войсковые бригады спецназа, но это уже нет, значит, приставки ГРУ. Вот. Но тогда еще подсолнухи, это было именно ГРУшное подразделение. И вот, значит, так получилось, вот мы общались с ребятами, они говорят, вот у нас сейчас начальник отдела уходит, уже там на пенсию или на повышение, да, и вот у нас скоро будет новый начальник отдела. То есть они внутри отдела выбирали, кто станет командиром. Вот когда такая ситуация будет происходить в подразделении, вот такой жижи не будет. Поэтому вот парням я искренне сочувствую, я просто, ну, намного насмотрелся на всяких уебанов, просто на уебанов. И ты смотришь на него, и ты думаешь, Блять, как ты сюда попал, блять? Вот просто вот как ты попался? Ты приезжаешь там устраиваться, тебя там что-то бьют, какой-то физо сдаешь, что-то там кому-то не понравилось, там что-то ты там пресс сделал, тебе говорят, переезжай через месяц, ты приезжаешь через месяц, тебя опять бьют, там что-то там чуть ли не дураком не сделали, ты там с таким трудом устроился. Потом приходит какой-то чувак, ему просто дают в табло, он падает, отказывается там продолжать бой, там как в жопу выебанный какой-то, мычит. И в итоге, блядь, он работает в отряде. И ты думаешь, а нахуй это все нужно? Все эти, блядь, испытания, все эти физо, блядь, все эти обкатки ваши. Если, блядь, тебя чуть не убили, а с тобой рядом стоит этот уебан просто потому, что его сюда поставили, блядь, понимаешь? И вот это все, оно рушит всю эту хуйню. Понимаешь? Оно все рушит. И пока это не закончится, пока не будут вот выбирать людей с коллектива, который вот самый достойный, самый грамотный, да, его в коллективе уважают, и пока его не будут ставить командовать его же группой, где его уважают, и он уважает каждого бойца, будет вот такая херня. Это моя любимая тема спецназовская. Отлично. Полностью тебя поддерживаю, брат. Ты все так классно разложил. Просто, ну, в своем спиче я не делал деления. Я в целом по войскам говорил. Ну, что-то спецназа тебе как бы... Это просто моя любимая тема. Да, да. Ну, а в принципе, в ополчении примерно так и было в плане назначения командиров. То есть коллектив выбирал командира. Вот. За редким исключением, но было так. Вот. Поэтому да. Ну, что еще обсудим? Да, ну, давай что-нибудь обсудим, какую-нибудь веселую тему надо. Да, давай поговорим еще сейчас, скажем так, с одной стороны смешная ситуация, а с другой стороны неприятная произошла. То, что, допустим, на уровне наших телеграм-каналов там бывают там какие-то разборки смешные, ну, это как бы такое все, короче, знаешь. Но когда, скажем, наши такие монстры-медийки начинают разбираться, да, это вот сейчас конфликт между Соловьевым, Владимиром Рудольфовичем, да, и, значит, тем человеком, которому мы благодарны названием, да, «Сбросы ЦИПСы», вот, Юрием Подолякой, да, когда мы видим, идут разборки, но они просто, честно говоря, ну, совсем не к месту, на мой взгляд. Почему? Потому что все-таки сейчас мы должны выступать каким-то монолитом, да, такой вот быть стеной, мы должны все друг друга поддерживать, там даже где-то кто-то какую-то важную тему поднял, там, да, несмотря на разногласия, мы должны там репостить, там, чтобы это все развивалось, там, раскачивалось и так далее. Вот. Но здесь мы видим, что начался батл, рэп-батл, да, значит, для чего это делается, я, честно говоря, не знаю. Вот, но на это так неприятно смотреть, скажу честно. Вот, допустим, у Владимира Рудольфовича, там, вот я могу за себя сказать, там у него в обойме есть очень смешные люди. Да? Но мы же с них не стебемся, как бы, да, мы понимаем, что они вот работают, значит, да, они мне не нравятся, да, но они же вроде как делают что-то там на благо, да, и ты как бы, ну, не замечаешь там их какие-то, ну, веселые вещи, предположим, да, вот, но тут как-то вот, скажем так, это напрягает, короче, что вот в медийке, да, вот и существуют разборки какие-то. Ну, да, на самом деле... Учитывая то, что у нас есть внешний враг, внутренние разборки – это всегда минус, это всегда плохо. И, кстати, вот ты сейчас затронул эту тему, я хотел бы напомнить, что накануне этих разборок были другие разборки с белорусами, понимаешь? Сейчас я напомню, да, причем там разборки похлеще были. Да ты что? Да, короче, все было, началось с того, что... Президент Республики Беларусь, да, Лукашенко, он сделал заявление о том, что напряженность на границе с Украиной спала, мы отводим войска в пункты постоянной дислокации, украинцы тоже там что-то отвели, все нормально, короче, все. Ну, там напряженная ситуация была, да? И у нас много каналов начали, вот, белорусы сидят там на двух стульях, хотят там еще что-то, вот они, вот, что они там в войну не вступают. Вот это начинается, вот эта вся движуха, короче, да? И вот я очень люблю братьев белорусов, очень их уважаю, да? Но представим, что они вступают в войну. Вот у них армия какая? Ну сколько там? 1070, да? Вот, то есть, ну, нужно понимать, Республика Беларусь, это, ну, население там, по-моему, до 10 миллионов. И армия у них вот 1070. Эта армия, она, я очень сомневаюсь, что она лучше российской армии на период начала специальной военной операции. То есть, ну, учитывая, что они уже третий год наблюдают за происходящим, и там какие-то выводы сделали, беспилотники там развивают, там РЭБы, там все это понятно, да. Они, может быть, немножечко оснащеннее. Но в плане боеспособности я очень сомневаюсь, поскольку нет боевого опыта от слова совсем. Нужно понимать, что, ну, как бы без боевого опыта, ну, это очень сложно. А у них на границе там больше 100 тысяч ВСУшников. Причем там много опытных, то есть много опытных подразделений перебросили туда, типа, ну, отсиживаться, как бы, да, на случай необходимости, чтобы, а заменили их на фронте мобиками, да, чтобы в случае необходимости был костяк, как бы. Вот мало ли, вот они же наступление готовят и так далее, да. Вот нужно понимать, что не мобики на границе с Республикой Беларусь стоят, а опытные подразделения. И вот представим, белорусы сейчас втягиваются. И тут окажется так, что нам надо войска перебрасывать туда. И фронт у нас увеличивается на сколько сотен километров, друзья. Да? А при этом под шумок там еще какие-то поляки заходят, голубые каски, петушиные рожи, там и еще какая-то движуха начинается. Мы готовы увеличить фронт на несколько сотен километров и отправить какие-то подразделения, там какую-то там, ну не знаю, 100 тысяч на усиление белорусов. Мы готовы на это? То есть вот давайте вот так подумаем. Ну, опять же, мое мнение. Как бы, да? И начали, вот там, белорусы, они на самом деле и так много помогают там. И системами РЭП, и беспилотниками. Ну, но ремонтируют много чего. Ремонт, плюс медицина, там и бойцы наши лечатся, там, и так далее. Вот эти многие моменты. Плюс они тоже там санкции по ним ударили, как бы, понятно. Все. Не настолько сильно, как у нас, да, то есть там можно поехать кроссовки Nike купить, к примеру. Вот, но, то есть, ну, рационально просто подумать, да, ну, что, окей, ну, войдут они, и что? Ну, 70 тысяч у них армия, неопытная армия. И напротив них 100-тысячная украинская опытная. И поляки там еще ждут только этого, руки потирают. Ну, друзья, как бы, да, это понятно, нам была бы классно помощь, все круто, да. То есть, если бы они, к примеру, вот теоретически отправили 70-тысячную группировку к нам, да, и вот она где-то с харьковского направления вот усилила нас, да, вот просто там хотя бы на второй линии получали боевой опыт и так далее. Но они бы тогда оголили свою границу. Плюс у них еще поляки есть, не забываем, на низком старте. То есть это, ну, настолько сложный вопрос, а многие сразу так бросились, ну, не задумываясь, кидать, забрасывать конями. Да? Слушай, ну у нас, я уже много раз говорил, что многие телеграм-каналы, там люди, ну, недалекие немного. И я уже говорил, что вот, ну, интернет дал возможность писать всем, но не все соответствуют, значит, телеграм-каналам, которые они ведут. Почему? Потому что вот эти все обвинения... Ты понимаешь, в чем дело? Что мы вообще много кого обвиняем постоянно. Да? Мы постоянно обвиняем, что значит, вот белорусы не воюют, хотя белорусы, я думаю, они в полной связке находятся с нашим президентом и с генштабом. И если была бы какая-то срочная необходимость, то, возможно, бы белорусов бы переодели бы в форму бойцов Российской Федерации, и они бы вступили в бой. Но если они не вступают в бой, значит, такой необходимости нет. И там стоит другая задача для ее реализации и решения. Да? И надо сказать им спасибо за то, что они там действительно лечат наших бойцов, ремонтируют нашу технику. Возможно, делают какие-то боеприпасы, о которых мы не знаем. Понимаешь? Потому что когда у нас была нехватка боеприпасов, их же кто-то делал все-таки эти боеприпасы. Они же не как грибы росли. Вот, поэтому, ну, и вот некоторые люди, они просто недалекие, да, и самое печальное, что, как правило, вот обвиняют те люди, я могу, знаешь, как, я вот могу, предположим, ну, промолчать и там, не огрызаться, да, если на меня, допустим, сказал что-то, предположим, мобилизованный, гражданский чувак, которого, ну, мобилизовали, он сидит в грязном окопе, да, с немытой жопой, срет в цинке, и по нему еще каждый день ебашат FPV-дроны и арта. И вот когда он что-то мне скажет, да, я даже промолчу, потому что, ну, ну, чувак реально натерпелся, да, и он тоже должен был на гражданке вот бегать, там, кататься на электрическом самокате, да. Но так получилось, что он сидит в окопе, да. Да. Понимаешь? Ну, то есть ты смотришь и ты думаешь, блин, ну, как можно такими вот ракушками примитивными быть, понимаешь? Ну, вот даже не рапаны просто, а вот речные ракушки безмозглые. И думаешь, ну, ну, елки-палки, да, вот тебе, казалось бы, дали возможность тебе вот что-то писать, самореализоваться, то есть каждый человек... Да, если раньше там, чтобы пробиться на шоу-бизнес, ты должен был быть одним из мужей Пугачевой, да, то сейчас любой человек может зарегистрироваться в интернете, писать какие-то интересные посты, записывать интересные ролики и стать, ну, знаменитостью. Да? Но не все, получается, что... этому соответствует. Видишь, все-таки вот эта схема, значит, быть мужем Пугачевой, она была более рабочая. Хотя Галкин тоже наморосил там моросню, короче, да, там не хуже, чем наши телеграм-каналы. Да? Поэтому, ну, ребята, побойтесь Бога, короче. Вот когда вы, ну, кого-то обвиняете, вот я всегда говорил, да, у меня есть такой друг просто, который постоянно всем недоволен, на всех пиздит, короче. Я ему говорю, слушай, ну ты вот перед тем, как, ну, на кого-то пиздеть, ты просто подойди к зеркалу, посмотри, как ты выглядишь. Да, вот что ты сам из себя представляешь, вот что ты в жизни сделал позитивного, что ты в жизни сделал хорошего, да. И когда вот ты станешь эталоном, тогда ты можешь что-то кому-то сказать, да. Но когда ты сам не эталонен, то зачем ты кого-то обвиняешь в чем-то? Ну, так, если разобраться, да? Всегда начни с себя. Вот что ты из себя представляешь, да? И вот только после этого ты можешь, скажем так, как-то кого-то осудить, да? Сказать, этот человек плохой, да? И, ну, или вы хотя бы тогда, знаете как, я понимаю еще вот эти все осуждения, споры, ссоры. Тогда я понимаю, когда люди, скажем так, ответные действия делают, да, когда тебя оскорбили, а ты отвечаешь в ответ. Я тогда еще могу понять. Ну, когда вы просто сидите и там бубните там просто так на кого-то, там, вот, подоляка, какую-то там кокарду перепутал, там что-то с кокардой, как... да похуй на эту кокарду. Просто похуй. Пусть он хоть там, блядь, немецкую кокарду, блядь, приебенил к этому берету. Подоляка в начале, блядь, СВО, когда все, блядь, сидели с обосранными жопами, с перепуганными ебалами, блядь, вот с такими глазами, нахуй, когда, блядь, наши колонны, блядь, разъебашивали, нахуй, там просто все в нокауте были, блядь. Подоляка рисовал стрелки, нахуй, что мы наступаем, блядь. Что мы там что-то отбиваем, блядь. Что вот-вот будет котел, нахуй, у фашистов. Куда вы свои ебало, блядь, открыли? Ебаный в рот, блядь, нахуй. Да, блядь, Юра смешной, блядь, сидит в бане, нахуй. Но Юра, нахуй, в начале своего всех успокоил, блядь. У него 2,5 миллиона, блядь, подписчиков, нахуй, которые ни вниз, ни вверх не идут, блядь, там, правильно? Куда вы там нахуй с перекошенными ебалами своими лезете? Ёлки-палки, блядь. Ну, блядь, клоуны нахуй. Блядь, сами разгоняют. То, блядь, белорусы им не такие. То, блядь, подоляк они такой. То еще, блядь, нахуй, тиктокеры, блядь. Ну, блядь, если тебе все мешают, если все хуёвые, почему ты не в окопе сидишь? Вот я понимаю, человек сидит в окопе, он там заебался за 2 года, блядь, его все раздражает. Вот любое твое слово, оно его раздражает, потому что он уже, ну, на грани нервного срыва находится. А может, даже уже в нервном срыве. Тут можно что-то сказать. Но когда ты смотришь, блядь, там чье-то холеное ебало, блядь, такое поросячье, блядь, розовое, блядь, и что он рассказывает там, что кто-то воюет, а кто-то не воюет, ты думаешь, ты себя в зеркало видел вообще? За какую войну ты вообще рассказываешь, блядь? Понимаешь? И вот это все происходит только потому, что, блядь, ракушки нахуй, блядь, речные, блядь, блядь, ведут телеграм-каналы. Вместо помощи, объединения и выступления одним фронтом, они, блядь, берут и сеют, блядь, вражду, блядь, между собой, блядь, между нахуй, блядь, там, я не знаю, народами, блядь, братскими народами и так далее, блядь. А так войны не выигрываются. Вот и все. Да, к сожалению, так. Ну, ничего, я думаю, что придет время, все поймут, одумаются. Главное, чтобы поздно не было. Что нужно дружить, как ни крути. У каждого свое мнение. Может, оно не нравится, не нравится. Но если бить морду всем, чье мнение тебе не нравится, ну, мягко говоря, можно руки сточить. Да? Это если не, ответка не прилетит. Поэтому да. Когда... Или извиниться потом. Что да. Тоже мы видим, бывает. Да, не, ну, да, поэтому на самом деле любая вражда внутри — это херово, друзья. Тем более, это, ну, это непродуктивно, это зачем? Какая цель? Ну, не стоит, как бы. Вот. Поэтому, ну, как-то так. Как-то так. Ну, опять же, видишь, некоторые считают, что они так, типа там, кто-то правдорубит, кто-то еще что-то знаешь. Ну, короче, разбираться в этом. Вот, причем все, по сути, уважаемые люди, да, потому что у многих подписчики больше 100 000 людей, это уже как бы нихера себе. Тут даже не в подписчиках дело, тут дело, что многие, кто ведет каналы, они либо ветераны, либо еще и действующие бойцы есть. Ну да, да, да. Мы не говорим за тех, кто там просто вот медийные как бы звезды, да, а мы говорим, что сейчас много еще людей, которые действительно там и воевали, и были ранены, кто-то ветеран, кто-то до сих пор там на фронте, да. И, ну, ты понимаешь, что насколько у людей, блядь, что там нахуй творится, блядь, просто миксер, блядь, для пюре, блядь, в голове, блядь. Ну, потому что, братан, понимаешь, в чем дело? Вот ты правильно сказал, что сейчас имеет возможность каждый что-то писать в интернет, как на заборе, да? Даже Саня Шпак, который из себя сделал такую хуйню непонятно. Я не знаю, кто такая это. Такая одна большая татуировка с клыками, блядь. Там пиздец, короче. Неважно, да. Даже у него много подписчиков, понимаешь? Здесь прикол в том, что люди, ну, они ж, ну, тормоза срываются, да? То есть, когда ты можешь писать тупо все, а особенно когда ты смотришь, что там тебе что-то лайкают и просмотры какие-то, да, ну, башню сносят. То есть вот эти тормоза, рамки, то есть каждый должен устанавливать рамки. Каждый должен, как я постоянно говорю, друзья, любая публикация несет и вред, и пользу. Значит, ваша публикация должна нести намного больше пользы, чем вреда. Или лучше ее не делать. То есть каждая публикация должна нести смысл. А если смысл просто, ну, друг с другом посраться и там на этом хайпануть как-то или хер его знает зачем. Ну, так информационную войну мы точно не выиграем. Это факт. Да мы и так, наверное, не выиграем с таким подходом. Поэтому... Да нет, выиграть-то мы ее выиграем. Не, просто информационную... пока мы ее выиграем, все Просто нужно понимать, что без информационки нам очень тяжело будет побеждать на поле боя. Если мы все пересремся и сами себя дискредитируем в глазах наших подписчиков, аудитории, наших бойцов, то очень тяжело будет. Очень тяжело будет. Поддержки для фронта, как бы, ну, будет не так много. Ладно. Да, вот. Ну, будем надеяться на... На лучшее. На здравый смысл. А что здравый смысл победит.